Глава 30. Понедельник. Фрей попрощалась с Ингви из Комитета по защите детей и повесила трубку. Покрасневшее ухо ныло от разговора, занявшего полчаса без всякого результата. Она поделилась новостями о том, как продвигается дело Тристана, и они исчерпывающе обсудили все возможные последствия, чтобы закончить беседу, оставшись при своих сомнениях. Ингви вновь и вновь задавала один и тот же вопрос. «Как вы думаете, может ли он передумать и вернуться к первоначальным показаниям?» И Фрей повторяла один и тот же ответ. «Честно говоря, я не знаю». Еще его занимало то, освободят ли теперь Бергура из-под стражи. Ответ Фрей был таким же. Потом они перешли к всесторонним рассуждениям по поводу мер ответственности комитета за лишение свободы руководителя приюта и риска, что он попытается их засудить. Сможет ли он потребовать восстановления в прежней должности? И опять Фрей не смогла дать ответ. По большому счету, она не могла сказать вообще ничего конкретного, потому что все находилось в подвешенном состоянии. Оборот, который приняло дело, настолько выбил Ингви из колеи, что он, вопреки обыкновению, даже забыл в очередной раз спросить, обдумала ли она предложение занять пост специалиста по связям с полицией. И это обрадовало Фрею. Ведь она до сих пор не смогла определиться. У нее просто не было времени. Работа, сага, вши, молли, змея — это отнимало все силы. Завтра должен вернуться Бальдур, и у нее появится возможность подумать о будущем. Если он со своими туристами задержится в горах, ей, скорее всего, придется просто подбросить монетку. После шокирующего заявления Тристана она вместе со всеми ждала, пока мальчик вернется со своим адвокатом. Спустя час она засомневалась, что это имеет смысл, а спустя еще 20 минут сдалась. Поскольку никто так и не потрудился организовать для нее рабочее место в отделе убийств, Фрей сказала Хюльдеру, что отправится в дом ребенка, пока ситуация не прояснится. Он обещал держать ее в курсе, но до сих пор ничего не сообщил. Фрей откинулась на спинку стула, глядя на заставку компьютера. На ней был восхитительный пейзаж какой-то экзотической страны, которую она ни разу не посещала. Изображение регулярно менялось, и каждый раз Фрей чувствовала укол сожаления, что так мало путешествовала. У нее не было ощущения, что она живет той жизнью, которую выбрала. Фрей напомнила себе о трех правилах, принятых, чтобы наладить свою жизнь. «Радуйся каждому прожитому дню. Не ставь недостижимых целей». Откажись от активных поисков мужчины. Осталось всего несколько дней до установленного срока добровольного воздержания. Раз она так хорошо справилась с этим, то и прочее не составит проблемы. К ее досаде эти мысли неизбежно приводили к Хюльдеру. Раздался стук в дверь, и в кабинет заглянула Эльза, в свое время сменившая Фрею на посту директора дома ребенка. «Как дела?» Фрея через силу улыбнулась. «Более или менее. Идут потихоньку». С точки зрения фактов, это была ложь. В деле Тристана Фрея осталась ровно на том же месте, с которого начала в момент назначения, а историю Розы с ее трагическим исходом и вовсе окутывал непроглядный мрак. Слышала какие-то проблемы с Бергуром. Фрея постаралась скрыть свою злость. А как же секретность? Ингви что, позвонил Эльзе сразу после их разговора? Он в каждой беседе подчеркивал, насколько важна конфиденциальность. Ситуация складывалась щекотливо, и участников могли ожидать новые сюрпризы. «Неужели? Где же ты об этом слышала?» — будничным тоном поинтересовалась она. «Сестра Бергура — лучшая подруга моей двоюродной сестры. Они созванивались, и та просто в восторге, потому что адвокат Бергура говорит, дело могут закрыть. Это правда?» Синдром маленькой Исландии. Фрея предвкушала, с каким удовлетворением пресечет на корню эту пикантную сплетню, даже если это значило несколько пренебречь историей. «Не думаю, что к этому идет», — сказала она. «По крайней мере, мне об этом неизвестно». Адвокат Бергура потребовал немедленно освободить его клиента. Без заявления жертвы не было причин держать его под стражей. Но Хафтер решительно воспротивился, посчитав такой шаг преждевременным, ведь Тристан вновь мог передумать. Для тех, кто подвергся сексуальному насилию, нормально в процессе расследования терять время от времени присутствие духа. Но чаще всего они все же набираются смелости, чтобы не свернуть с избранного пути, о чем адвокат прекрасно знает. Ясно. Мне самой показалось, что это немного странно. Эльза не спешила уходить. Она перебирала пальцами крупные деревянные бусы на своей шее. «Ты знаешь, когда сможешь вернуться к своим обязанностям здесь?» «Нет, но полагаю, что скоро». У Фрейи промелькнула мысль. Не прознала ли начальница о том, что вот-вот может получить заявление об увольнении? Вряд ли. Ингви не стал бы об этом распространяться. Рано или поздно это закончится. На лице Эльзы читалось сомнение. Она знала, как и Фрейя, что расследования могут тянуться месяцами, пока полицейские не сдадутся и не уберут документы по делу на архивную полку. «Я сообщу, как только что-то прояснится». Фрейя понимала, что начальница хотела услышать не это. «Думаю, ждать новостей придется недолго». «Да, будем надеяться». Эльза продолжала стоять в дверях. «Лето заканчивается, и скоро, как ты знаешь, будет много работы. Если ты все еще будешь работать в комитете, то я не представляю, как смогу распределить работу здесь». Фрейя ничем не могла ей помочь. И раз уж она уже не руководила домом ребенка, это больше не было ее проблемой. «Даже не знаю, что сказать. Меня привлек к делу Ингви, так что если все затянется, тебе лучше обратиться напрямую к нему. Может быть, у него есть свободный психолог, который сможет меня заменить на время. Или насовсем, если она решит сменить работу». «Да, так и поступим». Эльза тяжело вздохнула. «Встречаются такие люди, просто обожающие проблемы. Особенно если есть зрители, которым можно продемонстрировать тяжкое бремя на своих плечах». «Кстати», — быстро спросила Фрейя, предупреждая дальнейшие потоки жалоб, «ты лично знакома с Беркуром? Вы пересекались по работе?» «Я с ним?» Эльза крепко сжала деревянную бусину. «Не то чтобы очень плотно, но было дело. Несколько раз я запрашивал у него отчеты по детям, находившимся на его попечении. Ответы всегда были очень обстоятельными, так что не приходилось сомневаться в его компетентности. Хотя грамотность, надо сказать, оставляла желать лучшего. Когда дело доходит до суда, документы с ошибками производят не самое приятное впечатление». Фрейю даже отдаленно не занимали способности Бергура по части правописания. «Не знаешь, что его сестра говорила по поводу всего происходящего?» «Ее это просто сразило. Полный шок. Моя двоюродная сестра говорила, что она даже не открывала газет или не выходила в интернет после того интервью. Боялась увидеть фотографию брата. После такого для него все было бы кончено, независимо от исхода дела. Можно сменить имя, но не лицо. А еще кузина сказала мне кое-что любопытное. Сестра Бергура никогда не опасалась, что он интересуется детьми или подростками. Ее скорее тревожили их матери. У нее создавалось впечатление, что он проявлял к ним повышенное внимание. Хотя это могло быть отвлекающим маневром, чтобы скрыть истинные намерения. Извини, ты имеешь в виду, что, по словам его сестры, Бергур домогался матерей своих подопечных? Да, хотя это может ничего и не значить. Но если все так, разве это не противоречит правилам? Эльза все быстрее перебирала бусины, очевидно, уже сожалея о том, что подняла эту тему. Вряд ли кому-то пришло в голову прописывать подобное в контракте сотрудника приюта, но наверняка на такое косо смотрят. Разумеется. Матери подопечных приюта сами крайне уязвимы из-за психических проблем или химических зависимостей. Они легко становятся жертвами беспринципных людей. Фрей тут же вспомнилась хрупкая мама Тристана, которую могло внести порывом ветра. Мог ли Бергур приставать к ней? Может, даже воспользоваться и бросить? Вдруг именно это и подтолкнуло Тристана к ложным обвинениям. Если поведение Бергура не шло вразрез с официальным правилом, Тристан едва ли мог привлечь его к ответу. А даже если такого рода отношения запрещены, Бергуру грозило разве что письменное предупреждение. Не знаешь, его сестра не упоминала в таких разговорах мать Тристана? Эльза оставила бусы в покое и покачала головой. Нет, не думаю, что она вообще знала конкретные имена. Да и опасения могли быть беспочвенными, если обвинения мальчика правдивы. Хотя встречаются мужчины, которых тянет ко всему, что движется. Редкость, но бывает. Фрей просто кивнула. Чтобы за этим не скрывалось, она была уверена, что Тристан не стал бы оговаривать человека ради того лишь, чтобы причинить вред. Если мальчик говорил правду, то Бергур относился к худшему типу сексуальных преступников. Если же лгал, чтобы отомстить за мать, значит, руководитель приюта преследовал беззащитных женщин. Его работа представляла обширное поле для поиска потенциальных жертв, особенно уязвимых тогда, когда у них отнимали детей, пусть даже временно. «Что ж, труба зовет». Эльза опять тяжело вздохнула, намекая на свои многочисленные заботы и колоссальное давление. Но Фрейя на своем опыте знала, что такое директорская должность, так что на нее страдальческий тон не произвел особого впечатления. Эта работа требует добросовестного отношения, как любая другая. Нельзя сказать, что все вокруг просто протирают штаны, вместо того, чтобы трудиться. «У меня полный завал», — с видом мученика произнесла Эльза. Она улыбнулась Фрейе, словно говоря, «все мы в одной лодке», и удалилась, получив не слишком искреннюю ответную улыбку. Оставшись в одиночестве, Фрейя всерьез задумалась о том, чтобы круто изменить свою жизнь и принять предложение Ингви. Эльза абсолютно устраивала ее в качестве шефа. Она справлялась с обязанностями директора не хуже, чем Фрейя в свое время. Говоря откровенно, в ее поведении не было ничего, что могло бы спровоцировать раздражение. Если бы Фрейя была до конца честна с собой, она бы призналась, что ей самой хотелось бы вернуться к должности директора, хотя она точно знала, что этого не будет. Неужели ей и правда хочется год за годом работать здесь, сокрушаясь о том, что она потеряла? Нет, очень плохая идея. Гораздо лучше перейти на службу в полицейский участок и позволить Эртли играть у себя на нервах. Фрейя оглядела свой маленький кабинет. Она никогда не старалась навести уют и все же чувствовала себя здесь как дома, как и в любом уголке доме ребенка. Может, она все еще не готова покинуть корабль? Она вздохнула. Фрейя проверила, не забыла ли включить звук после прерванного допроса Тристана. Все было в порядке. Ни Хюльдер, ни кто бы то ни было еще не звонил, не писал на почту, не присылал сообщений. Значит, никаких новостей. Фрейя решила провести время с пользой и посмотреть, что у них было на мать Тристана. Судя по внешности, она была зависима. Значит, должно иметься заключение о ее способности выполнять родительские обязанности. Раз у Фрейи был доступ к досье Тристана, то информация о его матери должна быть доступна. На флешке не было подробностей, но перечислялись обстоятельства, существенные для ребенка. Мать звали Берглинд Сигвальдадоттер. Отыскать записи о ней было нетрудно. Она родила Тристана в юности, ей было всего 16. Она уже пристрастилась к наркотикам, но смогла отказаться от употребления на время беременности. Почти. Берглинд не скрывала, что несколько раз курила марихуану. Как некоторые женщины признаются, что, вынашивая ребенка, позволяли себе выпить глоточек шампанского в канун Нового года. Мальчик родился на удивление здоровым и крепким, вопреки пагубным привычкам Берглинд. Материнство стало тяжким испытанием для молодой наркоманки, потому что она слишком полагалась на свою мать, которая также была одинока. В каком-то смысле это мешало укреплению ее связи с сыном и позволила ослабить бдительность и постепенно вернуться к прежним склонностям. В первый год жизни Тристана она изредка пропадала ночами. Когда ему исполнилось 4, она, бывало, исчезала на целую неделю. К 10 годам он мог не видеть мать больше месяца. Зато бабушка всегда оставалась рядом вплоть до своей смерти, когда внуку было 11. Именно тогда все бесповоротно изменилось, ведь больше некому было прикрывать промахи Берглинд. Оставшись с сыном на руках и без надежной поддержки, Берглинд должна была взяться за ум и самостоятельно наладить жизнь. Она стала являться на встречи с социальными работниками и проходить курсы реабилитации. Отчасти причина крылась в том, что женщина уже больше 10 лет сидела на тяжелых наркотиках, и яркая сторона такого образа жизни утратила свой блеск. Давние приятели Берглинд стали терять зубы. Наркотики уже не вызывали прежней эйфории. Она устала. На собственном мучительном опыте она поняла, что пройти реабилитацию – это одно, а вот остаться после этого чистой – другое. Самый долгий срок, на который ее хватило, был 6 месяцев. Согласно всем оценкам специалистов, Берглинд любила Тристана и хотела стать для него хорошей матерью. Но все они также признавали, что одного желания было недостаточно. Даже в завязке она не могла удовлетворить базовые потребности сына. Можно сказать, они поменялись ролями, и не мать присматривала за мальчиком, а он за ней. Власти приняли решение передать Тристана в приют на 12 месяцев, чтобы Берглинд смогла привести свою жизнь в порядок. Это был ее последний шанс. Если бы она не справилась, органы опеки стали бы искать для ее ребенка другой вариант, но уже на постоянной основе. Именно тогда Тристан и оказался на попечении Беркура. Мальчик должен был провести в его приюте 3 месяца, прежде чем для него подберут патронатную семью. Однако это оказалось неожиданно трудной задачей, несмотря на то, что Тристан был замечательным послушным ребенком без проблем с наркотиками. В итоге Тристан провел весь год под опекой Беркура. Его мать серьезно восприняла угрозу потери сына. Она отказалась от наркотиков, стала посещать встречи анонимных алкоголиков и нашла работу на неполный день через организацию, оказывающую помощь тем, кто долгое время оставался безработным. К тому моменту она в последний раз была занята на летней подработке в службе городских парков в возрасте 14 лет. Исходя из своих небольших познаний о мире наркотиков, Фрей полагала, что Берглинд иногда зарабатывала наличные лежа на спине. Но это не то, что можно указать в резюме. Проведя в разлуке с сыном 1.5 года, Берглинд вдруг пустилась во все тяжкие. На обязательные встречи она приходила под кайфом, пытаясь изображать трезвость. Пропускала собеседование и не отвечала на телефонные звонки. Но когда над ней нависла угроза лишения родительских прав на постоянной основе, она снова смогла собраться. И временную опеку над Тристаном продлили, отложив окончательное решение еще на 12 месяцев. Надежда оставалась. 13-летнего Тристана перевели в другой приют. Там он познакомился с Розой, которая была на год младше и только недавно попала в тиски системы. Они провели вместе 4 месяца, прежде чем девочку передали в патронатную семью, из которой она впоследствии сбежала. А вот Тристан задержался в приюте, пока в помещениях не обнаружилась плесень. После этого мальчика перевели на оставшиеся 3 месяца обратно к Беркуру. В конце концов, матери Тристана удалось отказаться от наркотиков. К тому времени ему исполнилось 14, и ему снова позволили жить с матерью. Но история на этом не завершилась. Последовало несколько эпизодов разной продолжительности, когда Берглинд принималась за старое, проходила реабилитацию, а ее сына передавали под временную опеку в один из приютов, чаще всего к Беркуру. В последний раз это случилось, когда Тристану было 16. Мать снова сорвалась, но неожиданно быстро встала на ноги и получила разрешение забрать сына домой. С тех пор они кое-как держались на плаву, хотя у соцработников складывалось впечатление, что юноша покрывал мать, когда та сбивалась с верного пути. Как бы то ни было, он скоро станет совершеннолетним, и органы опеки больше не будут нести за него ответственность. Было немало детей младше него, которые нуждались в защите и еще могли на что-то надеяться. Из прочитанного Фрей вынесло твердое убеждение, что Тристан с матерью находились в нездоровой созависимости. Берглинд так и не сумела повзрослеть, и 11-летний Тристан после смерти бабушки взял на себя заботу о ней. Это было плохо для обоих. Он был слишком привязан к ней, она слишком полагалась на него. С этой точки зрения становилось понятно, что Тристан мог прибегнуть к нестандартным методам ради защиты матери, как это случается с родителями, если их дети в опасности. Если Бергур воспользовался уязвимостью матери Тристана, то месть мальчика могла быть жестокой. Оговорить обидчика и убедить подругу поддержать эту ложь. Поначалу ему казалось, что это очень умно, но в нынешних условиях ложь обернулась против него. Фрей закрыла файлы, отодвинула мышку и опять проверила телефон. «Ничего». Она вздохнула. «Ясно, что сегодня допроса не будет». Или уж во всяком случае она не сможет на нем присутствовать. Нужно было забрать Сагу из детского сада в течение часа. Она умирала от любопытства. Смогла ли полиция связаться с Тристаном или его адвокатом? Отказались ли те явиться в участок? Это грозило мальчику вызовом в суд. Фрея больше не могла бороться с искушением. Она должна была узнать, что происходит. Она нашла номер телефона Хюльдера, но с каждым новым гудком чувствовала себя все более неловко. А что, если он не ответит? Это будет унизительно. Фрей ждала, что сейчас звонок переключится на голосовую почту, но Хюльдер наконец ответил. «Привет, извини, оставил телефон в куртке. Повезло, что вообще услышал звонок. Есть новости?» «Да, наконец-то, дозвонились до адвоката. Они придут завтра в час. Освободи это время». А Бергур, его отпустят? Нет, пока все не приснится. Я тут кое-что услышала. Может быть, это пустяки, но, думаю, тебе стоит знать. Она повторила то, что узнала о подозрениях сестры Бергура. После короткой паузы Хёльдер сказал, что примет это к сведению. И добавил, что пока не представляет, как это может быть связано с делом. Фрейя не стала излагать свою теорию. Она хотела сама оценить, насколько Тристан заслуживал доверия. Если после допроса она останется при своем мнении, то поделится им с Хёльдером. Сейчас у него наверняка и без того есть чем заняться, кроме как обдумывать ее предложение. «Слушай, есть тут кое-что еще», — бодрым голосом объявил он. «Что? Я должен показать тебе. Поверь, ты не захочешь такое пропустить». «Ладно». Фрейя не поняла, хочет ли он, чтобы она пришла в участок или собирается написать ей на почту. «Я могу подойти, но у меня мало времени, нужно забрать сагу. Сегодня в последний раз. С завтрашнего дня я буду готова присутствовать на допросах в любое время. Мне сейчас не продохнуть, но могу заехать вечером. Привезу бургеры». У Хёльдера была масса достоинств, но гастрономические пристрастия явно были не из их числа. «Вешаю трубку, пока ты не отказалась. До скорого». Фрейя услышала, как прервался звонок.